Не сравню я Господа Иисуса, только Он великий чист душой. Много песен о Христе поется, но Его обходят стороной. Стал свободен я, власть греха прошла, в сердце радость, чудный мир. Иду я с ним, душа поет, он меня ведет, всех дороже стал мне он. Многие считают это сказкой, вымыслом фантазии людей. Но кто с ним однажды повстречался, стал душой чище и светлей. Стал свободен я, власть греха прошла, в сердце радость, чудный мир. Иду я с ним, душа поет, он меня ведет, всех дороже стал мне он.